Событие 18. Дожили. Орденоносцу кроме ордена и надеть нечего. Михаил Мамчич. Иногда только не получив то, чего достоин, начинаешь понимать, что получил по заслугам. Аврелий Марков. Людмила Николаевна Фомина по дороге домой зашла в магазин и, отстояв приличную очередь, купила слив. Продавщица просто высыпала их из ящика, даже попадающиеся листочки, начинающие загнивать сливки, не убирала. Покупательницы, женщины в основном, ругались и пытались перебрать продукцию агропрома, извлекая совсем уж гнилые. Продавщица начинала кричать, чтобы не задерживали очередь. Ее обзывали воровкой, ну и по кругу. Можно сказать, что не скучно время провела. На вечер еда еще со вчерашнего дня оставалась. Вчера огромную 5-литровую кастрюлю борща сварганила. Пашка выбрался опять к деду на рыбалку с меньшим и приволок чуть не 2 десятка кило рыбы. Пяток кило и поменяла Людмила Николаевна у соседа на пару килограмм говядины, которую тому родичи из деревни привезли. Кости в основном. Кто же настоящее мясо отдаст? Но для борща хорошая мозговая косточка даже лучше, чем большой кусок чистого мяса. Навару больше и вкус именно мясной получается. Ну и действо само. После того, как последняя юшка выскоблена кусочком хлеба, кость нужно разбить и мозг из нее высосать. Пашка переломил об угол стола. Силище в руках. И Мишке половину отдал. «Расти тебе надо. Вовка вон вымахал, пишет, одежка мала, а ты на месте стоишь». Подходя к дому, заметила Людмила Николаевна, что с противоположной стороны улицы навстречу ей движется высокий городской парень в длинном сером плаще и необычной фуражке, на военную похожей. В одной руке парень держал красивый темно-красный чемодан, а во второй кулек бумажный. Ёкнуло сердце и ускорило шаг Людмила Николаевна. Парень подошел к их дому и поставил на скамеечку, что Пашка с соседом из Горбыли сикось-накось собрали. Чемодан красивый. И руки развел. «Вовка!» Людмила бросилась со всех ног к сыну. Когда первый порыв прошел, Людмила Николаевна отошла на шаг от первенца и оценивающе окинула его взглядом. «Правда, вымахал. Уже с Пашку ростом. Пошли быстрее домой, папку обрадуем!» Дернула сына за рукав красивого, явно не нашинского плаща. «Мам, у меня спина болит, упал неудачно». «Да нет, ничего страшного, проходит уже». Ладонями остановил подавшуюся к нему мать. «Только ты первой зайди и скажи батя, чтобы он меня не тискал и не бил по плечам. Врачи сказали резких движений не делать и обнимашками не заниматься». «Так надо к бабке Фросе сходить», – завертела головой мать. «От нее иду. Мам, ты просто папке скажи, чтобы аккуратнее, а вот конфеты возьми». Вовка протянул ей большой кулек, пахнущий шоколадом. «Я тут постою, а то бросятся». «Бросятся? Точно бросятся! Ну, пойду попробую». Вымахали бугаями. После ужина, когда пили чай с большими шоколадными конфетами, Павел Александрович впервые за много лет нарушил свое же правило и заговорил за столом. «Тот-то я понять не мог. Чего это физорк наш, Лукин Юрий Александрович? Хитро так на меня смотрел, когда сказал 8:30 на партсобрание и спортивный актив в заводоуправление подойти завтра. Говорит, приедет известный спортсмен, многократный чемпион СССР и расскажет о развитии спорта в СССР и о международном положении». Бах! Это Вовка за трещину огреб. «Не мал ты еще, сынок, чтобы учить нас войну прошедших мужиков, коммунистов, международной политике учить? Ишь, выискался учитель. Тебе лет-то сколь? Позволь полюбопытствовать». Встал и подошел к шкафу, достал оттуда парадную гимнастерку с орденами и медалями. «Вот она где, вся международная политика. Это за Белград, это за Вену, это за Будапешт. Вот международная политика». Вовка почесал затылок, не больно. «Так обидно. Он тут вась-вась с самим товарищем Сталиным, а ему за трещину и маленьким называют. Тоже встал и пошел к чемодану. Не хотел. Ну, раз так получилось, открыл его, достал пиджак с наградами и, накинув на плечи, вернулся в кухоньку». «Паш, а у него тоже орден, да иностранный, и медаль!» – всплеснула руками Людмила Николаевна. «Вовка, это что, медаль чемпиона СССР по канадскому хоккею?» – бросился к пиджаку Мишка и тут же тоже за трещину схлопотал. «Сидеть!» Павел Александрович притянул старшего к себе и чуть щурясь рассмотрел иконостас. «А что там Лукин про неоднократный чемпион говорил?» – с хрипотцой в голосе спросил. «Так Динамо чемпионами страны позавчера стало», – влез опять Мишка. Вовка кивнул, подтверждая слова брата. 3-го числа награждения, я в списках». «Ну что, чемпионами стали, это все знают. И что ты победный гол забил, тоже теперь вся страна знает. Значит, еще одну такую медаль дадут». Павел Александрович ткнул мощной своей сарделькой в желтый кругляш. «А это что за знамя с портретом?» «Членский значок Союза писателей СССР». «Писатель я теперь. Это Максим Горький на флаге». «Писатель?» Фомин-старший даже рот открыл. «Ну, поэт точнее. Я тут вам 3 пластинки привез с песнями, что на мелодии записаны». «Минька, беги к дяде Пете, его зови, жену его и Ольгу, дочку, и патефон пусть возьмут. Бегом, да бегом, я сказал». Мишка вьюном вывернулся из-за стола и шмыгнул в коридор, а Вовка вспомнил об одном важном деле. «Мама, пап, нам за победу в турне по Югославии премию дали. Я вам привез». «Ой, да ты бы лучше на одежду себе потратил», – всплеснула руками Людмила Николаевна. «Я другую премию на одежду потратил. А это и вам». И Вовка достал из кармана пиджака пачку 50-рублёвок. «Мать твою через... Паша!» 40 лет, Паша, а таких деньжищ не видел. Это больше моей годовой зарплаты».